к Артемьевым. Поздравлю и с моей, и с твоей стороны. Голубчик мой миленький. Ну, я здесь останусь. Угу. Да, я вижу, что ты хорошо придумал. Ведь я же тут работаю. Не в праздности время провожу. Постой минутку. Я тотчас письмо напишу. Пиши, брат, пиши. Успеешь? Угу. Я еще умоюсь, побреюсь, фрак почищу. Хорошо. Ну, брат Вася, мы будем довольны и счастливы. Обними меня, Вася. Ах, кабы, брат! Здесь живет господин чиновник Шумков. Здесь, батюшка, здесь, входи. Что там, Авра? Что? Мальчик вот какой-то вас спрашивает. Петенька, ты? Здравствуйте, с Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович. Сестрица вам кланяется, и маменька тоже. А сестрица велела вас поцеловать от себя. Вася вскинул на воздух посланника и влепил в его губки, которые ужасно походили на Лизонькины, медовый, длинный, восторженный поцелуй. Голубчик ты мой, хочешь чайку? Покорно благодарю-с, уж мы пили. Так ты еще выпей, с мороза-то не помешает. Вот, садись сюда. Вот. Так, вот. Ну... Сегодня поднялись рано. Так. Наши к обедне ушли. Сестрица 2 часа меня завивала, напомадила, умыла, панталончики мне зашила. Потому что я их разодрал вчера с Сашкой на улице. Да. Мы в снежки стали играть. Ну. Но все меня наряжало к вам идти. Потом напомадила, а потом зацеловала совсем. Говорит, сходи к Васе, поздравь, да спроси, довольны ли они. Спокойно ли почивали? И еще. Что? И еще что-то спросить, да. И еще, конечно, дело, об котором вы вчера... Что? Там как-то... Да вот, у меня записано. Так. Да, беспокоились. Будет, конечно, будет. Так ей скажи, что будет непременно. Честное слово. А ты пей. Да еще... Ах! Я и забыл. Так. Сестрица записочку и подарок прислала. А я и забыл. Вот. Боже мой. Ах ты, голубчик мой. Где? Где? Вот, а? Смотри, брат, что мне пишет. Голубушка миленькая. Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня. Он не кончен. Так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри. И потрясенный от восторга, Вася показывал локон густейших, чернейших в свете волос Аркадию Ивановичу. Потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман, поближе к сердцу. Вася! Да. Я тебе медальон закажу для этих волос. А у нас жаркое, телятина будет. Так. А потом завтра мозги. Маменька хочет бисквиты готовить. А пшеной каши не будет, нет. Какой хорошенький мальчик. Черноволосый, в кудряшках. Сколько тебе лет, Петя? 10. Вася, ты счастливейший смертный. Мальчик допил чай, получил записочку, 1000 поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему. Ну, брат, видишь, как хорошо, видишь, все уладилось к лучшему. Да. Не горюй, не робей. Вперед! Кончай, Вася, кончай. 2 часа я домой. Заеду к ним, потом к Юлиану Мастаковичу. Ну, прощай, брат, прощай. Ах, кобы... Вася... Ну, хорошо. Ступай, хорошо. Я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мастаковичу. Вот. Прощай. Стой, брат, стой. Да, ну? Скажи им, ну, все, что найдешь. Ее,

Потом ходил по комнате, а потом час тому назад убежал, сказав, что через полчаса будет. А когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, что гулять я пошел. И три, не то, мол, четыре раза наказывал. Ясно. Ладно, Мавра, ступай. Да не тревожьтесь вы так. Явится. Дело молодое. У Артемьевых он не иначе. А может... Может, он закончил уже работу, вот и все, не утерпел, да и убежал туда. Впрочем, нет, он меня бы дождался. Взгляну-ка я, что там у него. Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи. Работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася. А ты уже здесь? Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить друга. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось. «Вася! Брат мой, что с тобой? Что ты? Объяснись со мной. Я не понимаю тебя и тоски твоей. Что с тобой, мученик ты мой? Скажи мне все без утайки. Не может быть, чтобы это одно...» Вася пришел в смятение и не мог ничего говорить. Дух его захватило. Аркадий стал ходить по комнате, хватаясь за все, что не попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для друга. «Полно, Вася, полно! Ну, не кончи тебе! Что ж такое? Я не понимаю тебя. Открой мне мучения свои! Видишь ли, я для тебя... Ой, боже мой, боже мой! Я сам завтра вместо тебя пойду к Юлиану Мостаковичу. Буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему все, все, если только это тебя так мучает. Боже, тебя сохрани!» «Да что ж ты так побледнел? Вася! Вася, что с тобой? Ну!» Я... Вася хотел что-то выговорить и только молча, судорожно пожимал руку Аркадия. Губы его дрожали, рука была холодна. Аркадий стоял перед ним, полный тоскливого и мучительного ожидания. «Вася! Бог с тобой, Вася! Ты истерзал мое сердце, друг мой. Милый ты мой!» Слезы градом хлынули из глаз Васи. Он бросился на грудь Аркадия. «Я обманул тебя, Аркадий! Я обманул тебя! Прости меня, прости! Я обманул твою дружбу!» «Что, Вася? Что? Что ж такое? Что?» «Вот!» И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика 6 толстейших тетрадей, подобных той, которую он переписывал. «Что это?» «Вот, что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и 1/4 доли не сделал. Не спрашивай, не спрашивай, как это случилось. Аркадий, друг мой, я не знаю сам, что было со мной. Я как будто из какого-то сна выхожу. Я целые 3 недели потерял даром. Я все... Я ходил к ней. У меня сердце болело, я мучился неизвестностью. Я и не мог писать. Я не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я... очнулся. Вася, я спасу тебя, Вася.

Вася находился в том же положении. Ой, боже мой! Ты до сих пор не ложился? Вася, ну как же так? Ты загубишь себя. Живо ложись в постель. Аркадий, вот я тебе сейчас. Аркадий бросился к другу, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался. Глаза его смыкались от слабости. Он едва мог говорить. Я сам хотел лечь. Знаешь, Аркадий, у меня есть идея. Я кончил. Я ускорил перо. Дальше сидеть я был не способен. Разбуди меня 8 часов. Он не договорил и заснул, как убитый. Мавра внесла чай. Мавра, он просил разбудить его через час. Ни под каким видом. Пусть спит хоть 10 часов, понимаешь? Понимаю, парень-батюшка. Обедать не готовь, с дровами не возись, не шуми, беда тебе. Коли спросит меня, скажи, что я в должность ушел, понимаешь? Понимаю, что, батюшка, барин, пусть почивает в волю, что мне. Я рада барскому сну, и барское добро берегу. А на медне, что чашку разбила и попрекать изволили, так это не я. Эта кошка Машка разбила. А я не догляди за ней. Брысь, говорю, проклятая. Молчи, молчи. Ступай, ступай. Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогою он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мастаковичу. И ловко ли, и не дерзко ли будет? В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство. Ответили, что нет, да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юлиан Мастакович не приехал, так, стало быть, занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукой он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юлиан Мастакович изволил занимать его особыми поручениями. Какими, не знал никто. Уже 3 часа. Надо скорее бежать домой. Аркадий Иванович! А? Постойте. Тут приходил Василий Петрович Шумков. Да-да. Когда? Часоидок в первом. И спрашивал, тут ли вы, и не был ли тут Юлиан Мастакович. И все? Все. Что он задумал? Скорее домой. Шумков был дома. Он ходил по комнате чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения за тем, что и на дружбу более нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжкой пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то книжонку, единственную бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов, и мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, часу в 11, Вася поднял голову и тупым, неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло 2-3 минуты. Вася

Подожди, подожди, Вася, Вася. Я сейчас приведу доктора. Я быстро. Идем, пора. Идем. Нет, нет. Да, именно, скорее, скорее. Идем, брат, идем. Я готов. Ты меня проводи. Вася, Вася, проводи. Не ходи за мной. Проводи. Ради бога. Проводи подожди меня, меня здесь. Прошу. Я сейчас. Я сейчас ворочусь к тебе. Аркадий Иванович схватил фуражку, чтобы бежать за доктором. Сейчас. Вася уселся тотчас. Он был тих и послушен. Только в глазах его сияла какая-то отчаянная решимость. Аркадий воротился, схватил со стола разогнутый перочинный ножичек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры. Был 8:00. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате. Он не нашел никого. Он бегал уже 1 час. Все доктора, адреса которых узнавал он у дворников, наведываясь, не живет ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже уехали, кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов. Он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришел Нефедевич, от кого, кто и как, по какой надобности, и заключил тем, что нельзя. Дела много, ехать не может, а что такого рода больных нужно в больницу везти. Человек, пожалуй, умереть успеет, пока эти доктора соизволят откликнуться. Поразительное бессердечие, ну их всех. Побегу лучше домой. Васю нельзя сейчас оставлять надолго одного. Надо торопиться. Аркадий Иванович вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чем не бывало, мела пол, ломала лучинки и готовилась печь топить. Он в комнату. Васе и след простыл. Он ушел со двора. Куда? Где? Куда побежит несчастный? Мавра! Мавра! Ой. Мавра! Зачем же так кричать-то? Я чай не глухая. Куда Василий ушел? Откуда ж я знаю? Он мне не докладывался. Да я и не слыхала вовсе, как он вышел. Прости его, Господи. Нефедевич бросился к Коломенским. Ему бог знает, от чего пришло на мысль, что он там. Был уже 10:00, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал, где Вася? У старухи подломились ноги. Она рухнулась на диван. Лизонька, вся дрожа от испуга, начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделался наскоро, выдумал какую-то басню, которой, разумеется, не поверили, и убежал, оставив всех потрясенными, измученными. Он бросился в свое ведомство, чтобы, по крайней мере, не опоздать и дать знать туда, чтобы поскорее приняли меры. Дорогою ему вздумалось, что Вася у Юлиана Мастаковича. Это было вернее всего. Аркадий прежде всего, прежде Коломенских подумал об этом. Проезжая мимо дома его превосходительства, он хотел остановиться, но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать, нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет, явиться к его превосходительству, по крайней мере, в качестве рапортующего о Васе. Кому-нибудь нужно же было рапортовать. Еще в приемной окружили его товарищи помоложе, все большей частью ему равные чином. Аркадий Иванович, что с Шумковым? С Василием что-то творится. Что? Да он с ума сошел. Разве не видели? Да. Помешался на том, что его в солдаты отдать собираются за неисправное исполнение дела. Что? Куда же вы, Аркадий Иванович? Вам-то, наверное, все известно. Что с ним? Что с ним? Куда вы? Куда вы? Я тороплюсь. Простите. Аркадий Иванович стремился во внутренние покои. По дороге он узнал, что Вася в кабинете Юлиана Мастаковича, и что туда все пошли. Он было приостановился. Вышел кто-то из старших. Куда вы? Что вам здесь надо, молодой человек? Я...

и был, казалось, в чрезвычайной заботе. Кого узнавал, тому кивал головою, как будто прощаясь с ним. Он поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажут «пора». Кругом его столпился тесный кружок. Все покачивали головами, все сетовали. Многих поразила его история, которая уже вдруг сделалась известной. Надо же, тихий такой скромный молодой человек слова грубого не сказал никому. И при этом как много обещал. Всегда, сколько помнится, старался учиться. Любознательный был такой. Все стремился образовать себя. Потому и расположением его превосходительства пользовался. Да-да, справедливо пользовался. И что вдруг с ним произошло? А я думаю, он работу какую-нибудь сверхважную к сроку не кончил, вот и испугался наказания. А что уж хуже, чем солдаты? Да-да уж, хуже не придумаешь. Но ведь Юлиан-то Мастакович знает талант его. Недаром же вывел из бедного сословия, да пожаловал первый чин. Неужто уж не простил бы один раз? Да, конечно. Пустые страхи. С его-то послушанием, кротостью да в солдаты. От таких работников не отказываются. А, впрочем, кто его знает? Много было разных толков и мнений. В особенности из потрясенных заметен был один, очень маленький ростом, сослуживец Васи Шумкова. И не то чтобы таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже 30. Он был бледен, как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался. Может быть, потому что всякое скандальное дельце или ужасная сцена и пугает, и вместе с тем как-то несколько радует постороннего зрителя. Он поминутно обегал весь кружок, обступивший Шумкова, и так как был мал, то становился на цыпочки, а то и хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать. А вот я вам скажу, отчего все это случилось? Меня не обманешь. Я-то знаю. Вы все думаете, что дело тут простое и ясное. То есть, что и дело-то вовсе никакого нет. Ну, разумеется. А я вам скажу, что дело-то важное. И так его оставить нельзя. Да как же это? А что вы имеете в виду? Да-да-да, я знаю, что я говорю. Уж поверьте, дело-то это особое. Не просто так. Еще вот что будет. Помилуйте, помилуйте, о чем вы? Наконец кончилось все. Явился сторож, фельдшер из больницы. Подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. Он вскочил, засуетился и пошел с ними, оглядываясь кругом. Он искал кого-то глазами. Вася! Вася! Аркадий! Друзья бросились в последний раз друг другу в объятия и тяжело сжали друг друга. Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастье вырывало слезы из глаз их. О чем они плакали? Где эта беда? Зачем они не понимали друг друга? На, возьми, сбереги это. Они у меня унесут. Принеси мне потом. Принеси. Сбереги. Да. Вася сбереги, всовывал Аркадий, какую-то бумажку в руку Аркадия. Ну, давайте быстрее. Он не договорил, сбереги, так как его кликнули. Он поспешно сбежал с лестницы, кивая всем головою, прощаясь со всеми. Отчаяние было на лице его. Наконец усадили его в карету и повезли. Аркадий поспешно развернул бумажку. Это был локон черных волос Лизы, с которыми не расставался Шумков. Горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. Ах, бедная Лиза! Как ей сказать обо всем этом? Что с ними будет?

Все ничего. Я замуж вышла. Слава богу, не бедна. Ребеночек вот маленький. Муж хороший, добрый человек. Я люблю его. Стало быть, вы счастливы? Да-да. Я вполне счастлива. Маменька недавно вас вспоминала. Что это, дескать, Аркадий Иванович не заходит? Может, зайдете как-нибудь? Мы недалеко от прежней квартиры. Вам укажут. Да-да. Как-нибудь непременно зайду. Кланяйтесь ей от меня. Хорошо. Так и передам, что зайдете. Глаза Лизоньки вдруг наполнились слезами. Да вы, небось, обманете. Она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтоб скрыть от людей свое горе. Вы слушали спектакль «Слабое сердце» по одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Вася Шумков, Дмитрий Филимонов, Аркадий Нефедевич, Александр Груздев, Лиза, Ирина Киреева, мать Лизы, Алина Покровская, Мавра, Ольга Васильева, мадам Леру, Наталья Лоскутова, Юлиан Мастакович, Валерий Баринов, Петя, Ваня Лещев. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов и Олег Семисынов. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Звукорежиссер Галина Засимова. Спектакль записан на студии Vox Records, некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.